«Наконец-то!» — предвкушала Соланж. «Мы сможем осушить переполненную чашу нашей страсти в обстановке, достойной ее и нас самих». Она отпустила слуг. И когда отзвучали первые поцелуи и отлетели первые слова, она увлекла Лапушеля в китайский будуар к маленькому изысканному ужину, сервированному среди лакированных подносов, циновок и ароматов ночи. «Прямо как в сокровищах плоти!» — воскликнул Лапушель, попав в этот будуар, и обнял ее на фоне меланхоличных креветок, утопавших в ломтиках задумчивых томатов. «Мужчина! Злой мужчина! Противный воин со священным мечом!» — ворковала Соланж. «Соло, соло!» — мычал Лапушель. «Я не голодный!» «Но не угодно ли вам замолчать и сесть за этот стол, как того требует приличие? Вы — чудовищный уволень небесных пастбищ!» «Соло, соло! Не угодно ли вам развернуть эту салфетку и взять эту вилку и забыть про любовь? Ах, какой праздник, какой праздник! Мне хочется воспарить над землей, мне хочется!» Она замерла, не закрыв рта. Взгляд ее расплылся, а кончик носа побелел от ужаса. В замке входной двери повернулся ключ, и тишину наполнили шаги мужа. Это были тяжелые мерные шаги, шаги хозяина. Все в комнате отступало перед этими слабыми содроганиями воздуха. Наконец дверь распахнулась, и Леон Буянс воздвигся над съежившейся парочкой, как шкаф. У большого Буянса был длинный, словно натянутый нос, отвисшие щеки сиреневатого оттенка и мрачный, кошмарных размеров рот, пыхтевший под рыжими усами. Он поднял руку и снова уронил ее, будто бросил связку ненужных пока сарделек. «Что вы тут делаете?» — удивился он. «Леон?» — прошептала Соланж и подумала, как вместе самца. «Что вы тут делаете, Лапушель?» — повторил Леон Буян с тоном выше, и в голосе его громыхнуло железо. Лапушель, сделавшийся бескостным и сизым, шевелил губами, пуская мелкие пузыри молчания. Он уже представлял себе окончание этой ужасной авантюры в страшном грохоте опрокидываемых стульев, разбивающейся посуды и оглушительных оплеух. Все скомпрометирован. Соланж потеряна навсегда, не говоря уже о том, что большой Буянс может вызвать его и на дуэль. Он способен на все, этот человек. Теряя рассудок, Лапушель бросил на свою подругу взгляд просящего подаяния и увидел, что Соланж растеряна так же, как и он. Голова ее поникла, взгляд потух. Она выглядела потрясенной и тонущей в собственных мыслях. «Ну, я вас спрашиваю», — рявкнул Буянс. Соланж вздрогнула. «Еще несколько секунд, и отвечать будет уже поздно. Но что же делать?» Она отчаянно призывала на помощь свою хитроумную изобретательность романистки. Однако героини ее повествований и баронесса Дандиньи, и крошка Сюзи Амбруаз, и утонченная Элеан Боли, и трепетная Нана де Гратада не спешили явиться на зов. Но это, наконец, просто глупо. Она, Соланж Буянс, которая в своих книгах спасла от этих вульгарных приступов ревности столько придуманных героинь, которая одурачила столько бешеных мужей, примирила столько распадавшихся пар. Возможно ли, чтобы она ничего не сумела найти для собственного спасения, в свою собственную защиту? Все скажут, что она истратила на книги последние мозги, и что для повседневного употребления у нее их уже не осталось. И этот кретин Лапушель, который сидит и теребит свои запонки. И этот большой Буянс, из которого воздух выталкивается порциями, как из баллона аэростата, лопнет скоро, наверняка лопнет. И чтобы выиграть время, она пробормотала: Три...